Глава 9. Настоящий герой. Посреди белого дня на мир опускалась тьма. Брамир опрометью кинулся в центр селения. Константин еле поспевал за шустрым стариканом. По дороге им попадались селяне, домашние животные и мелкая живность вроде воробьев. Все замершие посредине какого-то действия движения. Будто новомодные авангардные мимы, ставшие совсем недавно популярными на родине рыцаря. Даже те самые воробьи висели в воздухе, не махая крыльями, но почему-то не падая. «Не может такого быть, чтобы лететь и крыльями не махать», — мелькнуло в голове барона. Слышался странный треск, шуршание и скрежет. Тело рыцаря будто кололи ледяными иглами. Темп бега, задаваемый старостой, все нарастал. Сумерки сгущались, уже было сложно разобрать дорогу. Наконец Константин понял, куда они бегут. В церковь. Небольшую деревянную церковь, увенчанную блестящим куполом, почти как у минарета, но с крестом. Восьмиконечным. Барамир, не снижая скорости, влетел в гостеприимно распахнутые двери, а Константин еле успел перед ними затормозить. «Внутрь!» — заорал староста. «Скорей, пропадешь!» Рыцарь подбоченился. Гордым взглядом презрительно окинул трусливого седовласого игрока. «В это еретическое гнездо отступничества я не пойду. Я не боюсь смерти. Я боюсь запятнать свою душу. Крест святой!» С громким рёвом Барамир неожиданно резво выпрыгнул во двор, в полсекунды скрутил рыцаря и кулем швырнул внутрь. Прыгнул следом. И почти успел. Почти. Тьма сгустилась и пролилась с неба кипящей смолой. Окатила не успевшая влететь в церковь лапти на ногах старосты. Он с воем плюхнулся на пол, по инерции прокатился к алтарю и уже там потерял сознание. Константин, едва придя в себя от шока, вызванного неадекватным поведением Барамира, бросился было на того с кулаками, но увидел голые кости с расползающимися остатками плоти вместо ног старосты и передумал его бить. И лапти, он наконец узнал название деревянной обуви, и штаны, и кожа, и мясо — все исчезло. Лишь торчащие из дымящихся чуть ниже колен обрубка в кости. Хотел было перекреститься, но не решился в православной церкви креститься по-католически. А по-православному? Нет. Нет, пока нет. Не имеет он на это права. В очередной раз изменил полбу отношения к седобородому герою. Осмотрелся. Осторожно выглянул наружу. От тьмы снаружи не осталось и следа. Ходили люди, носились куры, летали те самые воробьи. Будто и не было ничего. Будто и не заметил никто сгустившийся, растворивший ноги Барамира тьмы. Скрежета и шепота не слышалось. Слышалось далекое мычание коров и шелест крон деревьев. А еще громкое сопение и стоны покалеченного, но быстро приходящего в себя игрока. «Барон, позвольте мне выразить свое... Ой, ты того... «Слушай, беги в дом. Там в сенях короб. Эх, как больно-то. В коробе возьми...» И староста снова отключился. Плоть все еще сползала с костей. Если изначально она была растворена ниже колен, теперь поражение обнажило уже и суставы. Рыцарь не мог бросить в беде своего отважного спасителя. Ведь полбу теперь, как ни крути, обязан Брамиру жизнью. А может, и чем посерьезней. Ведь всем известно, смерть от колдовства калечит душу. А это долг чести. И барон со всех ног полетел к дому старосты. Селяне отпрыгивали с пути бегущего взъерошенного человека и удивленно смотрели вслед. Вот и дом. Сени. Так, сени. Что такое сени? Господи, надоумь. Ну ладно. Вот сундук. Наверное, он же короб. Замка нет. Константин откинул крышку. Доспехи. «Да какие! Красота!» «Ну, навряд ли они вот прямо сейчас старости понадобились. Что еще? Топор в чехле. Еще топор, меч в ножнах, пояс с нашитыми кошелями. Коробочка блестящая, лаковая. В коробочке кольца, серьги и браслеты. Наверное, семейные драгоценности баронского рода. Хотя какого рода, если Барамир в нем первый, судя по словам посадника? Кстати, Дымов!» «Отец Кондратий!» Константин бросился в горницу. И граф и епископ все еще в тех же самых позах, с остекленевшими глазами, также неподвижно. «Дева Мария! Да что же это такое? Что за колдовство? Ведь крестьяне ходят, как ни в чем не бывало, своими делами занимаются. А два человека, которые только и могут разъяснить, помочь найти нужное нечто, аки статуи». Из сеней раздался негромкий стук и позвякивание. Рыцарь бросился назад. «Воры? Мародеры?» В коробе прямо на панцире стояла бутылочка дорогого прозрачного стекла. «Сама такая бутылочка, даже если пустая, стоит фунтов 10 серебра, не меньше», — почему-то подумал Полбу. «А в ней почти три четверти светящиеся, как закатное солнце, жидкости. Что это?» «Не иначе мирра». «А рядом?» «Рядом с бутылочкой». Полбу помотал головой. «Рядом с ней стоит маленький, размером с обычную мышь-человечек. Без бороды, зато с усами. Улыбается и тыкает в бутылочку крохотным пальчиком». «Господи Иисусе!» Константин проморгался и по-католически слева направо перекрестил человечка. Тот показал язык и молча юркнул в какую-то щель. Что это было? Вернее, кто? Но, по крайней мере, понятно, если мелкое наваждение не обмануло, зачем староста его послал. Лекарство. Схватил рыцарь бутылочку и побежал к умирающему. Вернее, растворяющемуся. Только бы успеть. Стучало в висках. «Только бы!» Без малейших сомнений заскочил в церквушку. Оттолкнул стоящего на коленях около старосты черница и задумался. «Что делать? На ноги лить? Или в рот?» «Что с этим делать?» — выкрикнул он, потрясая бутылочкой перед носом испуганного монаха. «Как лечить?» «Не знаю. Что это?» Полбу зарычал. Растворение добралось уже почти до пояса Барамира. Обнажились берцовые кости. Зубами выдернул затычку и, громко читая «Отче наш», стал тоненькой струйкой поливать дымящиеся культи. «Вроде верно», — пронеслось в голове. Дым и смрад почти исчезли. Растворение прекратилось, но кости обрастать мясом не желали. «Читай!» — заорал он священнику. «Православные свои молитвы читай! Давай!» «Да краны еще отпевать!» — отпрянул тот. «Дышит ведь!» «Какое отпевать? Я тебе дам отпевать! Я тебе сейчас сам так отпою! Воздравие! Или что тут у вас отступников положено, читай! Матерь Божью призови! Делай хоть что-то, не сиди!» Чернец затянул что-то заунывное, бухнулся на колени и, мелко крестясь, стал бить поклоны, время от времени косясь на грозного незнакомца с пушистой топорщащейся бородой. Полбу с трудом разжал челюсти своего спасителя и влил остатки светящейся, пахнущей медом и вином жидкости. «Будь что будет», — подумал он, и без сил привалился к алтарю. Дьяк еще не кончил молиться, а староста открыл глаза, закашлялся и застонал. Провел руками по телу, будто проверяя его наличие и целостность. Наткнулся на голые кости ног. С интересом рассмотрел. Рыцарь опасался, что сейчас со старостой случится истерика. Еще бы, человек ведь калекой сделался. Но тот лишь грустно покачал головой. «Вот видишь», — сказал он Константину. «А не дурил бы, этого бы не было». «Барон», — прочувствованно ответил Полбу. «Ваше мужество и самоотверженность, данные, несомненно, Господом нашим, спасли неразумного. От страшной и, как видно, мучительной смерти. А может, чего и похуже смерти. Я в вечном и неоплатном долгу перед вами. Вы истинный рыцарь и герой. На коленях прошу вас, простите меня за сомнения и подозрения в трусости». Полбу рухнул на одно колено и преданно уставился на старосту. «Скажите, барон, чем я могу помочь вам? Быть может, есть еще какое чудодейственное лекарство? Я найду его и принесу. Такие люди, как вы, соль земли. И я искренне прошу вас отныне считать меня своим должником и другом». «Ой, да ладно!» Казалось, староста покраснел под бородой. Но было видно, что слова рыцаря ему приятны. «Не горюй. Поправлюсь я». «И не такое заживало. Вот посижу здесь чуточку, да оклемаюсь». «Как?» — изумился рыцарь. «Не может быть». На своем веку он насмотрелся немало ран. Видел и переломы, и ожоги, и содранную с костей плоть. И мог с уверенностью сказать, что такие раны, как у старосты, не заживают. «Божье чудо, что он вообще выжил». Да и сидит, разговаривает, будто и не умирал еще несколько минут назад. «Что же в той бутылочке было? Может, слезы Христовы?» Знаешь что, рыцарь, давай-ка, пока мы тут сидим, а наши начальнички не отмерзли, я сам тебе расскажу, куда ты попал, что здесь происходит и как теперь жить будешь. Внезапно переключился Барамир. А то Дымов, конечно, все так говорил, все верно, но, как всегда, с конца начал. «Эй, Филька!» — гаркнул он на Чернеца. «А ты чего уши развесил? А ну, марш от Седова!»